Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит, сегодня, пока идут предновогодние хлопоты, Даня немножко занят, поэтому я один сегодня поговорю о каких-то, значит, насущих вещах. Да. В первую очередь хочу сразу... Он обещал, кстати, быть завтра. Завтра должен быть Даня. Вот. В первую очередь хочу сказать, мне один компетентный человек сказал, что нужно предупредить родителей, чтобы они сейчас смотрели за детьми, потому что сейчас появляются какие-то, я не знаю, сам не сталкивался, но, наверное, просто потому что мне неинтересно или я не в тех группах нахожусь, о том, что сейчас появляются объявления на подработку для, значит, для несовершеннолетних, вот, и, значит, студентов и так далее. И людям предлагаются какие-то действия совершать, и они потом попадают в неприятные истории. Да. Это все, я так понимаю, делается руками противника. Да. Ну, я немного не понял как, но пообещал озвучить. Поэтому следите за своими детьми в преддвериях праздника, что сейчас они могут, значит, не дай бог, чтобы они не вкружились в неприятности, чтобы потом не получилось... что, а я не знал, а там уже экстремизм или еще хуже, терроризм, да, статья какая-нибудь. Вот. Поэтому следите за детьми. Вчера мне, значит, завирусили бот видео, где мужчина, значит, в камуфляже, я не знаю, в автомобиле, по-моему, я не знаю, это волонтер или, значит, это боец какой-то, значит, там чуть ли там не с истерикой призывает к совести всех граждан России, и говорит, что вот сейчас наши бойцы там умирают за родину, а все там себя ведут как-то не ведут, всем по барабану и так далее. Вот, мне начали бросать это видео миллион раз, короче, вот, я его не стал постить. Объясню почему. Потому что, ну, для меня это очевидно, как просто как 5 копеек. Вот. Может быть, это связано с тем, что для меня война началась чуть раньше, чем для основной части России, да, поэтому для меня все понятно, для меня все прозрачно, и, ну, как бы, я это все вижу. Но вот, значит, мужчина этот, он там чуть ли не со слезами на глазах, там, с пеной у рта, там, что-то кричит, что якобы все продолжают там гулять, отмечать, жить своей жизнью, вот, а надо сейчас сосредоточиться всем на войне. Ну, во-первых, надо ему сказать, что войны нет еще. Ну, войну никто не объявлял. Объявляли специальную военную операцию. Да? Поэтому люди, которые жили своей гражданской жизнью, они ей жить и продолжают. Вообще, я хочу сказать, что вот когда я еще участвовал давным-давно, да, еще в 99-м году, будучи там солдатом срочной службы во вторую чеченскую кампанию, и пришел домой на дембель, тогда я вот еще, будучи, скажем так, 20-летним молодым человеком, я вот, у меня такой был настрой, что вот я ветеран, я вот участвовал в чем-то серьезном, там, да, вот наведение, значит, порядка, там, конституционного строя, да, и для меня это было такое вот что-то, ну, не знаю, там, духоподъемное, да. Но потом ты просто понимаешь, что, в принципе, всем до одного места, короче, где ты был и что ты делал, да. Единственное благо, которое я получить мог на тот момент, ну, во-первых, так же всем платили зарплату, она была достаточно большая, даже срочно. У тебя, значит, появились какие-то льготы, да. Вот я, ну, там, пенсия там в районе, тогда она была там 1600 рублей или 1900 рублей, она сейчас вот индексировалась все это время, а теперь она составляет целых 4000 рублей. Вот, и я вот помню, что использовал свои льготы, это я один раз в Санкт-Петербурге в один из музеев пошел вот по удостоверению, да, больше, в принципе, я льготы эти нигде не использовал. То есть, по сути, только вот в этот момент проявились, значит, то, что я там где-то был, что-то делал, и у меня вот было удостоверение. Только вот я побыл в музее бесплатно. Вот, и что я хочу сказать, что всем абсолютно все равно, да, и надо понимать, что как только закончится этот конфликт, победой, перемирием, чем угодно, на следующий же день все об этом забудут. Да, будут какие-то парады, будут, кому-то поставят памятники, каким-то героям, в честь кого-то назовут улицы, да, но просто надо, чтобы бойцы, вот рядовые бойцы, которые непосредственно совершают подвиги на фронте, которые вот сейчас вот в эту погоду, по слякоти, тащат какие-нибудь ТМ-ки куда-то, да, тащат там минометы или еще что-нибудь, грязи там, вот перекошенные вот в каске на шапку одетой, да, когда вот пузыри из носа, все это туда вместе со снегом, все это течет. Вот надо просто сказать, что парни, надо сразу определить, для чего, вот в себе, для чего вы это делаете, да. Если вы делаете, что это для того, чтобы когда вы вернетесь домой, вас уважали, этого не будет. Ну, вот я вам честно говорю просто, вот гражданским людям, им абсолютно все равно, что происходит. Вот, ну, вот, ну, честно. Кто был в больших городах, все прекрасно понимают, что большие города как жили своей жизнью, так и живут. Да? Москва живет так же, как жила до войны. Там другие города, да даже вот кто приезжает в Донецк, вы приезжаете в Донецк, видите, все рестораны, все битком, то есть там в принципе люди уже живут своей жизнью, они, ну, в Донецке вообще привыкли уже 10 лет так жить, поэтому для них в принципе особо ничего не поменялось, но в больших городах вообще как бы, ну, и вот получается, что это видео, которое вот эмоционально этот человек записал, да, и, значит, он сейчас его все распространяют. Вот для кого он его записал? Это видео посмотрят только те люди, кто в теме СВО, кто воевал, кто воюет, кто собирается воевать, у кого родственники на войне, там какие-то волонтеры, которые помогают там, да. Вот только эти люди посмотрят это видео, потому что всем остальным, ну, вообще не интересно, да, то получается, что это видео было записано для тех людей, которые и так, в принципе, в теме, и так, в принципе, все прекрасно понимают. Потому что тем, кому не надо, они его и смотреть не будут. Вот, поэтому каждый конфликт, он забывается очень быстро, да. Самое обидное будет в том, что те действительно люди, которые ковали победу, да, собственной жизнью, собственными там потеряли здоровье, их забудут еще быстрее тех, кто, чем тех, которые были чуть дальше от фронта. Да, тех еще будут помнить, приглашать на передачу, у них будет очень много наград, у них они будут рассказывать, как они там, что там планировали, те или иные операции. А вот те люди, которые вот с соплями, с пузырями из носа тащили ТМ-ки там, или еще что-то на передовой, их забудут раньше всех. Да. В редких случаях их будут вспоминать. Вот, поэтому тут надо просто, ну, не знаю, в голове себе это прокручивать, чтобы потом у вас не было какого-то разочарования. Да? Каждый конфликт, его забывают очень быстро. Да? И вот даже когда я вот выкладываю, значит, героев, которых вот сейчас там обучают, и они идут, значит, на высокие должности государственные, да? Мы говорим, вот время героев, вот сейчас ветеранов протягивают, да, там дают им возможность проявить себя. Это еще не факт, что они станут хорошими чиновниками. На это нужно будет время еще, чтобы на них посмотреть, потому что не обязательно, что человек, если он проявился на войне, он будет потом таким же хорошим и на других должностях. Не факт. Вот. Если он раньше там хотел выкопать себе трехкомнатную квартиру под землей, то когда он придет и станет чиновником, он захочет себе уже не трехкомнатную квартиру, а дом за 3 миллиарда, допустим, вот, и где-то его надо будет брать, эти деньги. Поэтому все покажет время, насколько хороши эти люди в управлении. Вот. И вот как раз, когда мы репостим эти, значит, время героев, да, вот у меня есть подписчики, которые пишут: ребят, погодите, говорит, а вот мы, допустим, воевали в первую и во вторую, типа, чеченскую. Мы тоже, говорит, ветераны боевых действий. Мы уже не канаем, то есть нас уже во время героев не учитывают, нам уже не предлагают никуда, значит, никаких должностей. То есть получается, то, что мы там сделали 20 лет назад, мы уже потеряли актуальность совсем. Да? Вот человек пишет и возмущается по поводу. Да? То есть мы тоже ветераны, мы тоже воевали. Тогда тоже были страшные кампании. Все, наверное, сейчас, понятное дело, много видео всего, и все позабыли о том, что тогда воевали солдаты-срочники и погибали солдаты-срочники. И тогда тоже было все очень не очень радостно. Да? Там всей страной не помогали, когда шла война на Кавказе. Да? То есть тогда, значит, где-то там кто-то там выполнял боевые задачи, какие-то внутренние войска, какие-то десантники. Там офицеры, там сержанты, прапорщики МВД, вот, и никто никакой волонтерской помощью не занимался, да, просто вот люди там где-то что-то там выполняли, какие-то боевые задачи, да, и их уже давно забыли всех, про Афганистан так мы вообще не вспоминаем, да, вот, поэтому надо быть готовым к тому, что, ну, я, конечно, говорю, что на следующий день забудут. Ну, не на следующий день, но пройдет год-два, и уже как бы эта тема никого интересовать особо не будет, да, что у нас там был какой-то достаточно кровопролитный конфликт, потому что вот когда была война на Донбассе в 2014 году, так вообще никто не знал, что там кто-то, какие-то хохлы между собой разбираются, да. Что там на Донбассе? На Донбассе какая-то война идет, да? Ну, это как хохлы между собой разбираются. Вот, поэтому очень быстро человек забывает. Значит, я лично просто это не стал постить. Почему? Потому что те, кто сейчас и так душой ССВО, они и так все прекрасно понимают. Людям, которые не заинтересованы в этом, им вообще насрать на это видео. Вот. А то, что, значит, наши бойцы сейчас на фронте, и ставить еще какое-то видео, чтобы они там крокодильными слезами плакали, ну, смысла никакого нет. Короче. Вот. Поэтому можете мне вот подобного характера видео не сбрасывать. Короче, у нас только позитив. Потому что лежат наши бойцы раненые в госпиталях, лежат наши бойцы там какие-то раненые, восстанавливаются дома после тяжелых боев, да, и они должны, значит, им, ну, человек улыбнулся, значит, ему уже как бы стало чуть-чуть полегче, да, если человек и так загружен, сидит, значит, дома, там, я не знаю, там, в каких-то своих вопросах, проблемах и так далее, и ты ему еще, а вот посмотри, все, и, ну, ему становится еще хуже, короче, вот, мне, короче, вот эту ерунду, пожалуйста, не сбрасывайте. Не сбрасывать. Потому что вот сколько конфликтов у нас было, да, вот про Пальмиру, про ЧВК Вагнер вообще, короче, уже все забыли. Да, там что там. Мариуполь штурмовали, да, вообще уже все. Вот, Мариуполь ваш 3 года назад был, уже все забыли. Что, Бахмут, ой, да Бахмут уже. Вон уже Авдеевка была там, когда он, уже никому не интересно, короче. Все, никому не интересно. За исключением тех людей, которые в это погружены. Все, всем остальным, ну, плевать, короче. Вот к этому надо быть готовым, да. Чтобы потом не получилось так, что когда тебя демобилизуют, ты приедешь домой, весь с орденами скажешь, там, я ветеран, а тебе скажут, да все, короче, иди занимайся, ветеран, там все. Вот, не мешай, короче. Вот, так, вот просто, чтобы у вас не было разочарования от жизни, да, вот вы уже сами себе сейчас скажите, вот для чего вы это делаете, если вы патриот, вы делаете это из каких-то побуждений, да, какие в этом есть плюсы, да, плюсы есть в том, что сейчас платят деньги, да, вот я сейчас, мне сейчас, моя задача какая, выполнить боевые задачи, выжить на этой войне, да, и, значит, заработать деньги, да, все, вот три плюса. Какие минусы? Минусы только то, что командир может попасться писюн, дурак, короче, да, вот это минус основной, вот, и ты вот должен, у тебя вот есть вот эти вот задачи, и ты должен их как-то пытаться решать и вот в этой ситуации выживать, да, вот, всем просто, ну, это все быстро очень все закончится, быстро очень забудется, поэтому ну вот я же уже перечислил, да, когда люди, которые в прежних компаниях воевали, они говорят, а почему нас во время героев не приглашают? Типа, вот мы тоже воевали, у нас тоже есть государственные награды, вот, что нас забыли? Типа, вот, ну уже видите, да, уж казалось бы, вот конфликт совсем недавно был, уже вот, я, ну, молчу про вот конфликты, которые сейчас идут там в Африке или где, да, вот, допустим, когда вот ЧВК Вагнер попала в засаду, вот недавно, да, крупная такая была, значит, засада, там погибло достаточно прилично много наших парней, да, И все в телеграм-каналах пошумели, и сейчас забыли. Оказывается, там еще два человека вроде как находятся в плену, да, с ЧВК Вагнер, их до сих пор не поменяли, да, не выкупили. Вот, поэтому, про них уже все забыли, уже никому не интересно. Все, уже тут Сирия, в Сирии уже там боевики он ездит, там нашим ребятам желают счастливого пути. Вот, уже все, короче, тема эта закрыта, она уже не интересна. То же самое будет с каждым конфликтом, да, если... допустим, Великая Отечественная война, она коснулась просто всю страну, да, вот каждая семья пострадала во время Великой Отечественной войны, да, погибло очень много людей, значит, если кто-то не погиб сам, у него погибли родственники, значит, если кто не воевал, он был каким-то узником концлагеря и так далее, то есть, либо блокадный Ленинград, все, короче говоря, потеряли своих близких, поэтому для страны это такое вот, масштабное такое событие было, трагическое, да, что это до сих пор стараются, и правильно делают, что это все стараются напоминать об этом, парады проводятся, да, и так далее. Все это все абсолютно правильно. Но все остальные конфликты, более такие небольшие, более локальные, они очень быстро забываются, да. Поэтому, мое мнение такое. Сейчас кидайте в меня, как Даня говорит, конями. Но я просто вам сказал. Вот, вы можете меня сейчас, обзывать в комментариях, как угодно, но будет вот так, как я вам сказал. То есть, когда вы придете домой, через год уже, все забудут, что вы там герой. Всем будет абсолютно все равно. Да. Может быть, ваши друзья будут знать. И опять же, у вас будет какой-то круг общения, да, с кем вы воевали, вы будете там на связи. И то какое-то время... как вы будете на связи. Через время вы тоже, у каждого будет своя жизнь, семьи и так далее. Максимум, что вы будете делать, это, поздравлять друг другу раз в год с каким-то праздником, да, или с каким-то событием. Все, Вот так все будет. Поэтому вот эти вот все такие эмоциональные заявления, они просто, крик в пустоту, просто гражданскому человеку, ему это не надо, а мы все и так знаем, что к чему. Вот такая долгая у меня получилась, возня, да, и единственное, что хочу сказать, что из позитивного, это было негативно, из позитивного, то, что у нас идут продвижения везде, каждый день мы все равно отгрызаем территорию, где-то населенные пункты, где-то, берем там уже в полуокружение, да, где-то противник уже там держится за последние 1-2 дома и отходит. У нас идут везде продвижения. На фронте позитивно все, да, если смотреть на стрелки, понятное дело, какой ценой, да, цена не веселая. Вот, поэтому сегодня такое было, не позитивно, сегодня была не позитивная ЦИПСа.